Из записок стального пера. Нас было много в казарме. Виноват, нас было много в коробке. Своей численностью мы превышали роту солдат. Надо отдать справедливость фабриканту, что мы все до единого походили друг на друга. Ни одна образцовая рота солдат не может быть так тщательно подобрана по своему сходству. У нас был одинаковый рост, одинаковый шаг, одинаковые отверстия в середине. Мы все смотрели в одну сторону, имели одинаковую талию и одинаковую надпись на лбу. G.W. Rudolphs Warranted. Нас вынимали по очереди из коробки и пускали в свет. Это мы называли выпуском в тираж. Помню, что меня вынул из коробки чиновник Государственного банка в отделении вкладов на хранение, вставил в станок, лизнул, обмакнул в чернила и, желая попробовать мои способности, написал на листе бумаги «Его превосходительству Николаю Алексеевичу». Быстро зачеркнув написанное, он снова обмакнул меня в чернильницу и написал скорописью «Д. Статский советник Н.». Фамилия была выведена такими каракулями, с такими росчерками в виде хитрого кренделя из булочной Вебера, что я хоть и само написал ее, но, клянусь вам, до сих пор не знаю, что это была за фамилия. В бумагу через плечо пишущего чиновника заглянул его товарищ и, увидав написанное, громко захохотал. «Ай да, Николай Алексеевич! О действительном статском мечтаешь? Нет, брат, далеко Кулику до Петрова дня!» — крикнул он и, хлопнув пишущего по плечу, прибавил. «А ну-ка, расчеркнись еще, директор Н. такой-то! Дурак!» — сказал пойманный врасплох чиновник и, сконфузившись, быстро разорвал лист бумаги. Это было рано утром. Через полчаса в отделении начала собираться публика. Первой пришла пожилая женщина. По двуличневой шелковой косынке на голове, по завязанным носовым платком ушам и по старомодному сатантюрковому салопу с пелериной и бахромой я сейчас догадалась, что это была купчиха. В руках она держала что-то, завернутое в клетчатый бумажный платок, и это что-то крепко прижимало к груди. «Что вам угодно, сударыня?» — отнесся к ней чиновник. «А вот говорят, что у вас тут билеты на хранение берут», — начала купчиха. «Вдова я, батюшка, после покойника мужа кое-какие крохи остались. Мусорным очищением он занимался и, окромя того, ломовой извоз держал. Да сын у меня беспутный, так вот его боюсь, чтобы не украл в пьяном составе. Как зачертит, так пока трех ведер очищенного и двух ящиков шипучки не выпьет и состава не бросит. Испорчен он у нас орфянкой одной. С орфянкой он был связавшись. Любовь свою от нее отклонил, а она его за это винным запойством и испортила. Мученику в Анифантию молились, да вот не помогает. Красть в запойстве-то стал». Держал с первоначала эти самые билеты от него в подполе под сараем, догадался, зашила в свою перину и тут существование нашел. Я в мешок крупы и в чулан, да вдруг страх взял. А тут деверь у меня, барочный лес он скупает, он мне и говорит, снеси, говорит, в банк на хранение. Можно? Можно, сударыня, можно. Потрудитесь только написать объявление. — отвечал чиновник. — Они пропадут, они у вас, будут сохранны. — Да зачем же пропадать-то? У нас сотни миллионов лежат. — А из вашего-то брата никто их у меня не зажилит. — Зачем же жилить? Мы вам выдадим форменную квитанцию. — Ну вот, квитанцию. Я женщина темная. Побожись, что не надуешь меня. Перекрестись. «Да что вы, сударыня, вы меня этим обижаете. Хотите — отдавайте, не хотите — не надо. Слишком много будет, чтобы нам для всякого вкладчика божиться и креститься». Чиновник отвернулся. Ну, ладно, я уж и так поверю, — тронула его за плечо купчиха. — Облик-то у тебя, кажись, обстоятельный. Чудак-человек, ведь у меня же деньги-то кровные, покойник потом их добывал. Началось писание прошения. Я, перо, было пущено в ход. От купчихи потребовали только подпись. Взяла она меня в руки и задумалась. — 15 годов уж я, голубчик, письмов-то не писала, — сказала она. Не знаю даже, какое слово впереди, а какое слово позади ставить. Чиновник, узнав, что купчиху зовут Анна Сидорова, стал ей диктовать. Пишите «ас», а потом точку. Рогульку углом кверху, да палочку поперек. Вот так. Теперь слово поставьте. Подковку, подковку, твердит он. Ну, и же 2 палочки достаточно. Вот с добром-то уж не знаю, как вам быть. Обруч и сверху кривульку поставьте. Кое-как подпись была сделана. Пришлось отдавать билеты. Купчиха не решалась и крепко прижала к груди платок, где лежали билеты. «Взгляни, голубчик, хоть просто так, молча, на образ. По крайности, я все-таки буду твою верность чувствовать», — сказала она. Чиновник наотрез отказался. Дрожащими руками и со вздохами билеты были отданы. После купчихи к банковскому чиновнику подошел солидный, гладко бритый и геморроидальный господин с орденом на шее. — Готова у вас для меня квитанция? — спросил он. — Готова-с, — отвечал чиновник и подал ему бумагу в приеме вклада на хранение. — 5000 рублей облигациями городского, которые выдать мне, а в случае моей смерти девице Берти Адальбертовне Желанчковской. — пробегал он бумагу. — Чудесно. А теперь прикажете расписаться? — «Да-с, поставьте свои чины, имя, отчество и фамилию», — проговорил чиновник и подал солидному господину книгу и меня перо. Тот взял, скорчил гримасу и расчеркнулся. «Надворный советник и кавалер Игнатий Захаров Требухин». Расчеркнувшись, солидный господин по привычке машинально заткнул меня перо за ухо, раскланялся с банковским чиновником, спрятал квитанцию и через час уже мчался на извозчике в Галерную улицу. Я, перо, было заткнуто у него за ухом. — У себя, Берта Адальбертовна? — спросил он, взбежав по парадной лестнице во 2-й этаж и позвонившись у дверей квартиры. — Дома. Пожалуйтесь, — отвечала миловидная курносенькая горничная и сняла с него пальто. Солидный господин, запыхавшись, вбежал в гостиную. На козетке, с романом Бело в руках, сидела полная, но красивая женщина в шалевом роскошном капоте и в кокетливом чепчике тюрбаном. — Ну и зачем пришли? — спросила она, скорчив гримасу. — За любовью! — отвечал солидный господин и опустился перед ней на колени. — Бертуша, я все тебе отдаю, что имею, но взамен требую блаженства. Вот квитанция вклада на хранение. Пробормотал он и подал ей бумагу. Бертуша развернула ее. — Что это такое? 5000 рублей, а в случае моей смерти Берти Адальбертовне? — Ну, жди, когда вы еще умрете? — сказала она и мазнула его бумагой по носу. — Скоро, скоро, мой друг. Вкушу блаженство и умру, сказав, да, я был счастлив. А теперь блаженство, блаженство жажду я, и только одна ты можешь его дать мне. Он раскрыл объятия, обхватил за шею Бертушу и только что хотел приблизить свои уста к ее устам, как она пронзительно вскрикнула от боли. — Я, перо, бывшая за ухом у солидного господина, вонзилась ей всем своим острием прямо в щеку. — Что с тобой? Что с тобой, мой ангел? — — спрашивал он в недоумении. — Мерзавец! Подите вон! Вы мне испортили лицо! И зачем вы с этим проклятым пером? Она выхватила меня перо у солидного господина из-за уха, кольнула мной, как копьем, ему прямо в гладко бритый подбородок и завопила. — Груша! Груша! Гони его в шею! Посылай за дворником! — Ох, я телятина! Ну что ж я наделал? — схватился в отчаянии за голову солидный господин и сдвинул на затылок свой парик. — Бертуша, ангел, прости! — Вон! Вон! — топала она ногами и вдруг упала в обморок. Вбежали горничная и кухарка. — Идите, сударь, идите, коли они просят, а то мы и в самом деле за дворником пошлем, — говорила прислуга. Как бык замотал своей головой солидный господин, выскочил в прихожую, накинул на себя пальто и побежал вниз по лестнице. — Шляпу-то вашу возьмите! — кричала горничная и кинула ее ему вслед. Я перо в это время лежала в гостиной на ковре и любовалась снизу на розовый шелковый чулок, лежащий в обмороке аппетитной Берты Адальбертовны. Берту Адальбертовну привели в чувство. — Выгнали этого влюбленного скота? — спросила она, держась за щеку. — Выгнали, не извольте беспокоиться. Убежал на всех рысях и даже калоши свои с кашне забыл, — отвечала горничная. — Возьми, Груша, эти калоши и кашне себе. Сам блаженство просит, и вдруг этакие мерзости. Ведь он мог глаза этим пером мне выколоть. Не унималась барыня и подошла к зеркалу. — Ну, скажите на милость, всю щеку он мне пером расковырял, и даже чернила в ранке остались. А мне сегодня вечером в маскарад в купеческий клуб ехать надо. — Ничего, сударыня, под маской будет не видно. — Ну, а потом, когда я сниму маску? — На ранку можно черненькую мушку налепить, еще интереснее будет. — Ах, сударыня! И охота это вам с чиновниками знакомство водить. То ли дело купец. Во-первых, он и хлебнее, во-вторых, у него пера и в заводе нет. Проговорила горничная, подняла меня перо с ковра и спросила. — И эту дрянь можно себе взять? — Конечно, возьми, — отвечала Берта Адальбертовна и прибавила. — Ты, Груша, ничего не понимаешь. Чиновник чиновнику рознь. А этот эконом при больнице. Только он пока еще не совсем оперился, так как недавно из черного тела простым столоначальником был. Горничная принесла меня к себе в комнату и села писать письмо. Макала она меня в целую банку с чернилами, непременно стараясь достать до дна, и переморала и меня, и свои руки. Вот что она писала. «Друг, сердце моего, Петр Лукич, и отпроситесь сегодня у господ со двора и приходите ко мне. Барыни дома не будет, так как она едет в маскарад только в настоящий, а не в воронинский, а куфарка наша уйдет к своему душеньке швейцару. А чтоб с вашей стороны коварства не было, а с моей, чтобы заманка была, то я вам в сюрприз приготовила калоши на память, которую у нас один шальной гость забыл. А вы сделайте для меня тот интерес, что принесите пару яблок. Лети письмо туда, кто примет без труда, если же другу неприятно, то лети письмо обратно. Купидону сердце нашего, а Тамура сердце вашего Груши. «Поручик прислал спросить, нет ли у вашей барыни пера для писания?» Раздался в кухне чей-то бас с малороссийским акцентом в говоре, настолько громкий, что горничная, сидевшая у себя в каморке рядом с кухней, вздрогнула и сделала на письме кляксу. «А зачем нашей барыне перо-то?» — отвечала кухарка. «Она у нас и писарством не занимается, а состоит в другом ремесле. Ты к скубенткам в 12-й номер иди. Они там с утра до ночи пишут перьями». «Есть, есть перо. крикнула из своей каморки горничная и вынесла меня в кухню, где стоял рослый военный денщик в переднике и в офицерском сюртуке с отрезанными фалдами. — Как же это вы, господа военные люди, и вдруг без пера? — прибавила она. — А так, что поручик теперь у нас с пышками взаместо пера в зубах ковыряет, — пояснил денщик. — Было у нас и перо, когда он стихи писал, а теперь бросил это занятие и только на гитаре играет. — Спасибо вам, красный мухоморчик! — прибавил он, принимая меня перо от горничной и, скосив на нее глаза, ткнул ее пальцем под мышку. — Пожалуйста, без нежностей! — огрызнулась она. — Языком что хочешь болтай, рукам воли не давай. — Да это же я от любви! — пробормотал денщик и понес меня к своему поручику. Его благородие ходил по комнате в одном белье и курил свернутую папироску, вставленную в тростниковый мундштук. Перед ним стоял в почтительной позе немец портной и держал в руках новый мундир. — Так вы хотите, господин прусский таракан, чтоб я вам счет подписал? — спросил поручик. — О, я, майн оберст, — с улыбкой отвечал немец. — Авек плезир, битте шпилензи полька, давайте ваш счет, — сострил офицер и крикнул. — Хохленко, принеси перо и чернила. — Перо принес, ваше благородие, — отрапортовал денщик, вытянувшись в струнку. — А взаместо чернил можно ваксой. Я, ваше благородие, квасом разбавлю. — Ну, давай хоть ваксы. Счет был подписан. Немец, положив его в карман, ушел, а поручик, надев старый мундир, сел на диван и принялся мной пером прочищать тростниковый мундштук от копоти. — Хохленко! — крикнул он. — Перо это мы у себя оставим, а ты извинись, что потерял его. Нам тоже без пера жить невозможно, а им отлично мундштуки чистить. — Точно так, слушаю, ваше благородие. Офицер обтер меня об бумажку и спрятал в боковой карман мундира. — Халаты, бухарские, халаты, халаты! — раздался на дворе крик татарина. — Хохленко, позови сюда татарина. Я хочу ему вот этот старый мундир на халат променять. — снова крикнул офицер. Вошел татарин с узлом. — Здравствуйте, ваше благородие, господин офицер-генерал-полковник! — сказал он, кланяясь. — Здравствуй, здравствуй, свиное ухо. Можешь ты мне этот мундир на халат променять? — предложил офицер и, сняв с себя мундир, бросил его на пол. — Могим, барина, могим, но прибавка нужна. — На прибавку, если хочешь, будто рыбород с ветчиной. Офицер выбирал халат, татарин рассматривал мундир. Начали торговаться. — Давай рубль целковый, господин. Двухгривенный и пошел вон. Прибавь полтина, ни тебе, ни мне убытка не будет. А вон. Ну дай хоть и 5 куска сахару и 2 папироска в придачу, попятился татарин. Хохленко, дай ему сахару и 2 папироски, приказал офицер и надел халат. Я перо, как было положено в боковой карман старого мундира, так и перешло вместе с ним к татарину. Новый хозяин мой долго бродил по дворам и, как стемнело, зашел с заднего крыльца во французский ресторан к своим касимовским землякам-лакеям напиться чаю. Те тотчас же повели его к себе в каморку и начали угощать. За чаем он им показывал свой товар. Сунул руку в карман мундира и вытащил оттуда 2 пуговицы, обломок от женского веера с шелковой кистью и меня, перо. «Барыш, барыш!» — говорил он и тыкал пальцем в найденные вещи. Тут же была и записка, писанная женскими каракулями. В ней стояла: «Ах, Петя, ежели ты сейчас не придешь, я съем коробку серных спичек, и пусть мой безвременный труп терзает твое антриганское сердце». В каморку вбежал молодой татарин во фраке, забормотал по-своему и заметался, ища что-то на столе. Гость-татарин подал ему меня, стальное перо. Лакей схватил банку чернил и помчался вон из каморки, направляясь по коридору в один из кабинетов. В кабинете, за столом, уставленным порожними бутылками, вазой с фруктами, остатками обеда и серебряным кофейным сервизом, сидели два юных совраса. Один в прическе а-ля Капуль, другой — завитой бараном. Один в клетчатой пиджачной паре и в воротничках декольте, другой во фраке и с бриллиантовыми запонками на груди сорочки. Оба были пьяны. Тут же сидела и Берта Адальбертовна. Она была раскрасневшись и хохотала. — Не может же такой коленкор выйти, что у меня, хотя наш папенька и 17 лобазов держит, вся денежная требуха дома забыта, — кричал первый совраз. — Мы с вас, ваше сиятельство, господин именитый купец, денег и не требуем, — отвечал татарин. — Мы каменные дома вашего папеньки хорошо знаем. Не сегодня, так завтра отдадите. Я ваш долг ресторану на себя приму, а вы мне расписку напишите. — Могу. — Сколько счет? — 104 рубля, — пробормотал татарин, подавая бумагу, чернила и меня перо. «Только уж, ежели ваша милость будет, то на расписке больше пишите. Мы вас больше графов ценим». «Вася, чувствуешь ты это?» — отнесся первый совраз ко второму. «Ой, ничего не чувствую», — промычал второй и икнул. «Пишите, Семен Семенович, на расписке 125 рублей», — хихикала дама. «И напишем, будьте покойны, потому как это нам наплевать. С тем возьмите, год носите, и починка даром». Собрав с пьяными каракулями написал расписку, крикнув «Знай наших!» и изо всей силы ткнул меня перо в недоеденную стерлядь, лежавшую на серебряном блюде. Ударившись о металл, я тотчас же сломала свой раскеп, и жизнь моя кончилась. Больше я ничего не знаю, потому что лежу в мусорной яме, куда было выброшено вместе с сором. Похождение визитной карточки, ею самою описанные. Слава богу, швейцара нет, и полтинник сохранен у меня в кармане. Пробормотал себе под нос в первый день Нового года мой тезка и однофамилец Петр Иванович Поддиванов, мужчина средних лет, юркнул в подъезд и побежал вверх по лестнице. Но в это время где-то сбоку отворилась дверь каморки, и перед ним, как из-под земли, вырос швейцар в фуражке с позументом и в ливрее с металлическими пуговицами. — С Новым годом, с новым счастьем, ваше высокородие! Желаю вам 100 лет здравствовать! — крикнул он, вытянувшись в струнку. — Спасибо, — отвечал мой тезка, остановился, полез в кошелек и спросил. — Василий Степанович Иванов дома? — Никак нет. Мне приказали лошадь заложить и уехали сейчас по Невскому кататься. — Как лошадь? Да ведь у них же нет лошадей. — Не было, а теперь завели. Как только инженеру дали отставку, а купца приманили, так у них и лошади появились, и в гору они пошли. — Странно, — пробормотал мой тезка. — Удивительно, как он вдруг поднялся. Может быть, домашние дома? — задал он вопрос. — Кухарка и горничная дома. — Чудак, я о членах его семейства спрашиваю. На вот тебе на чай и передай мою карточку. Тезка мой ушел? А я, карточка, осталась у швейцара. — К Василисе-то Ивановне новый хахаль приезжал, — сказал швейцар жене. — Только уж этот-то не по ней, сквалыжник, мне всего полтину дал. К содержанке приехала, а швейцару полтину. Эх, черти! Возьми вот карточку да передай в ее квартиру. Швейцарова жена пошла наверх и позвонилась в квартиру содержанки Василисы Ивановны Степановой. «Барин сейчас принес», — пояснила она, передавая меня карточку молоденькой горничной. «Жадный-прижадный. Мужу всего полтинник дал». «Ну, этот у нас со своей жадностью не пообедает», — отвечала горничная. Петр Иванович Поддиванов, — прочла она. — Не слыхали такого. Такой к нам не ездит. Разве, может быть, наша в маскараде на прошлой неделе с ним познакомилась? Горничная взяла меня карточку и заткнула за зеркало в гостиной. Вскоре приехала сама Василиса Ивановна. Молодая, но уже сильно помятая женщина и прикрашенная произведениями парфюмера Рузанова. «Никто не был?» — спросила она, снимая с себя бархатную шубку, опушенную соболями. «Мирон Парфенович не приезжал?» — докладывала горничная. «А вот кто-то швейцару карточку для вас привез». «Петр Иванович Поддиванов», — прочитала Василиса Ивановна и сказала. «Фу! Какая глупая фамилия! Никакого Поддиванова я не знаю. Впрочем, может быть, это тот самый офицер, что в прошедшее воскресенье меня по Невскому на лихаче обгонял?» — задала она сама себе вопрос. «Право уж не знаю, только, говорят, очень скволыжный человек. Швейцару всего полтинник дал». Василиса Ивановна бросила меня карточку на стол и прибавила. «Вот что, Груша, возьми и брось куда-нибудь эту карточку, а то Мирон Парфенович ее увидеть может и еще чего доброго приревнует меня. Сегодня он, пожалуй, пьяный придет и может скандал выйти». Горничная принесла меня к себе в комнату. Там у ней сидел гость, молодой лакей с закрученными усами, курил папироску и пил кофе из расписной чашки с надписью «Дарю в день ангела». «А что это у вас в распрекрасных ручках?» — спросил он. «Карточка. Это мне один интересный кавалер подарил», — отвечала горничная. «Я с ним в немецком клубе познакомилась, а он ту механику ведет, чтоб я его полюбила, потому что он ужасти как врезавшись в меня. Сейчас приезжал ко мне в гости с парадной лестницы, но так как узнал, что барыня дома, то не захотел входить и подарил мне карточку и 3 рубля в виде сувенира». «Может, это одна пустая словесность с вашей стороны?» — протянул лакей. «Покажите-ка карточку». «Пустой словесностью мы не занимаемся», — проговорила горничная, передавая меня лакею. «Полюбуйтесь, вот и корона под фамилией». «Батюшки! Да этого господина мы очень чудесно знаем!» — воскликнул лакей. «Это жених нашей барышни, и сегодня у нас обедать будет. Вот поди ж ты! А наш генерал души в нем не чает. Сам разыскал его, и свою старшую дочь за него замуж отдает». «Намучается с ним ваша барышня. Такого капризного кавалера насчет нашей сестры я и не видывала». «Поди ж ты! А ведь какой тихоня, да какой солидный с виду-то! Воды не замутит!» «Коварные мужчины навсегда так. В них 4 лукавые змеи сидят». Лакей взглянул на часы. «Однако прощайте, пора. И то наш барин ругаться будет», — сказал он, вставая. «Послал он меня только с 2 карточками и велел скорее домой. А я к вам на минутку и уже вот с полчаса у вас сижу. Карточки же это я вам не отдам. Нечего с коварными мужчинами вам знаться». Лакей спрятал меня в карман и ушел. «Где ты, болтун этакий, до сих пор шатался?» — встретил лакей разгневанный барин. «Никуда послать нельзя, словно в пропасть провалишься. Новый год, а лакей шляется». «Я не шлялся, сударь, а дело делал. Мы хоть и лакеи, а может быть, лучше другого господина видим. Дозвольте слово сказать по большому секрету, только чтобы я был в стороне». «Что за таинственность?» — протянул барин. «Ну, говори». «Извольте карточку получить», — подал ему меня лакей. «Что это такое? Карточка Петра Ивановича Поддиванова. А где ты ее взял?» «Да-с, карточка нашего жениха. А где я ее взял, тут большая история. Послали вы меня к господам Стакановым с конвертиком. Только я это им отдал его и по лестнице схожу, глядь, около квартиры содержанки Василисы Ивановны Степановой стоит наш Петр Иванович и с ейной горничной в амуры входит. Очень, говорит, я тебя, Грушу, люблю, и вот тебе 2 целковых и мою карточку на память. Сунул ей в руки, в губы ее поцеловал и ушел, а меня не видел, потому что я за углом стоял. — Это с содержанкой-то на лестнице он целовался? — спросил весь вспыхнув барин. — Нет, с ейной горничной. И как только это он ушел, сейчас я к этой горничной. Как, говорю, смеешь, шкура-то этакая, с нашим женихом целоваться? Ткнул ее в бок кулаком и вырвал у ней вот эту карточку. — Да ты, мерзавец, не врешь ли? — крикнул барин. — Сейчас околеть не вру, — попятился лакей. — Постой же, я ему покажу, — свирепствовал барин. — Еще после этого он смеет сидеть с моей дочерью. Пшел вон! — выгнал он лакея, заглянул в другую комнату и сказал задыхающимся голосом. — Петр Иванович, пожалуйте сюда. Вошел мой тезка. — Это чья карточка? — показал ему меня барин. — Мояс. — Мояс, — передразнил его барин. — И вы это так хладнокровно говорите. Как она могла попасть к горничной какой-то содержанке, проживающей в доме купца Переваркина? Переваркина дом вы знаете? — Да как не знать? Там мой сослуживец Василий Степанович Иванов живет. Я был у него сегодня, но дома не застал и передал ему свою карточку. — Врете! Вы передали карточку горничной содержанке и целовали ее на лестнице. Как вы смеете, милостивый государь, а еще жених? У нас клянетесь в любви моей дочери, а на стороне заводите амуры с горничной. — Ах, умираю! — раздался за дверью женский голос, и что-то тяжелое рухнуло на пол. Сделалась суматоха. Невеста, подслушивавшая разговор, упала в обморок. — Воды! Воды! — кричал мой тезка, суетясь около невесты, приводя ее в чувство. — Вон из нашего дома! — вопил барин. — Иван Иванович, выслушайте меня, дайте мне оправдаться. Тут, очевидно, недоразумение. — И слушать не хочу. Вон! Или я вас велю вывести. — Да я ни о какой горничной, ни о какой содержанке не слыхал. Позвольте мне мою карточку. — Вот ваша карточка. И барин разорвал меня в мелкие части. Когда клочки мои упали на пол, я услышала голос, лежавший в обмороке невесты. — Папаша, не гоните его. Может быть, он и не виноват, — говорила она. — Клянусь вам всем святым, что я не виноват. — плакал жених. — Идемте сейчас в дом купца Переваркина и спросимте швейцара, и тогда все дело объяснится. Отец и жених поехали и через полчаса вернулись, помирившись. А через час жених обедал, сидя рядом с невестой, и говорил. — Эдакая неприятность и в Новый год. Вовек не забуду. Записки мороженого гуся. Странное дело, но себя я начал помнить с тех пор, как меня зарезали и ощипали. Сначала было больно, а потом ничего, обтерпелся. Я даже радовался, что буду съеден, и желал только одного, чтобы меня съело какое-нибудь чиновное лицо покрупнее или именитый купец. Меня выпотрошили, а утробу мою набили паклей. Туда же сунули объемистый камень. — Так-то лучше. Теперь он и на вид пообъемистее, и на вес посолиднее, — сказал про меня торговец, облил меня водой, покатал в снегу, заморозил и стащил на сенную. Дело было перед Рождеством. Нас было много в лавке. Были куры, тетерки, рябчики. Тетерки и рябчики кичились перед нами своими перьями, ибо не были общипаны, а нас, гусей, называли голышами. Но мы не обращали на них внимания и держали себя гордо. Так оно и следовало. Мы, гуси, все-таки Рим спасли. А они кого спасали? Я лежал рядом с прелестнейшей мороженой индейкой и, можете себе представить, влюбился в нее. Я сделал ей предложение, она согласилась, и мы хотели уже сыграть свадьбу, но отдумали. И в самом деле неловко как-то. Она может очутиться впоследствии в желудке статского советника, например, а я в чреве серого купца, и тогда выйдет неравный брак. Рано утром пришел в лавку околоточный с портфелем. Важно обнюхал меня, а также пару рябчиков, глухаря и поросенка, и, сказав, что часа через два явится сам пристав, ушел. После ухода его исчезла моя невеста-индейка. Хозяин принялся и сам нас обнюхивать. Отобрал несколько неблагонадежных птиц, от которых слегка отдавала, и послал с мальчишкой припрятать на соседний двор, как он выражался, до поры до времени. Вошел купец. — Почем гусятину-то? — спросил он. — Ежели с потрохами, то с кого 3.20, а с вашей чести равнехонько 3 целковых пара, — отвечал торговец. — А на баню 2 гривенного не спустишь? — Сейчас околеть только 2 гривенным и пользуемся. — На баню мы с поросенка вашей чести сделаем уважение. — Эва, теплынь-то какая! Того и гляди, сгноишь, так уж чем дорожиться, лучше из лавки вон. А гуси, что твои борова. Извольте прикинуть на руке-то, плечо оттянет. Хозяин взял меня за горло и, раскачав, бросил на руки купца. Тот понюхал, ковырнул пальцем и сказал. Отбери пару, да прибавь поросеночка посолиднее. Ну и курятины мелочи можно 4 штуки подсыпать. А рябчиков не прикажете парочки 3 для близиру? А ну их, это еда господская. После них встанешь из-за стола ни сыт, ни голоден. Нам, чтобы чувствовалось в брюхе то, что съешь, лучше я полборва куплю. Совершенно правильно изволите рассуждать, согласился хозяин. Господское брюхо или купеческое? Большая разница. Куда прислать прикажете? Купец дал адрес, и через полчаса мы были в его квартире. Нас приняла кухарка. Тут же был и лавочный мальчик. Он схватил меня в руки и начал пугать кухарку, тыча ей мною в нос и рыча по-звериному. Та взвизгнула и выскочила на лестницу. Он за ней и загнал ее на чердак. — Вавилка, голубчика, оставь! — кричала она. — Смерть боюсь, коль кто мне голыми телами в нос тычет. Я уж тебя так накормлю уже за ужином, что и за стола-то не встанешь. — Ага, боишься? — усмирился мальчик. — Будешь жаловаться, что я хозяйскую бабковую мазь себе на голову вместо помады вымазал? — Не, боже мой! Только отпусти душу на покаяние. Акулина, Вавилка, где вас там черти носят? Раздавался на лестнице голос купца. Да мы вот белье с чердака снимать хотели. Оправдывалась кухарка, сходя вниз. Это с гусем-то, у черти полосатые. Нет на вас даже перед праздником угомону. Игру затеяли. А я вот возьму, да вместо 14 10 аршин ситцу тебе за это на Рождество подарю. Щеголяй, как знаешь. А с мальчишкой хозяин распорядился иначе. Он выхватил у него из рук меня гуся и хватил мною его по затылку. Возьми сейчас корзинку с головой сахара и с чаем, прихвати вот этого гуся и стащи по этому адресу, — сказал он. Спросишь господина Иванова, учитель это. Нельзя, надо послать ему к празднику. Обратился купец к жене, стоявшей тут же. Пару фуляров я ему уж отрезал в лавке, а это съедобное. Все-таки нашему сынишке полегче будет. Лавочный мальчик купца положил меня в корзинку рядом с головой сахару, чаем и кофеем и потащил к учителю. Здесь живет Иванов. — спрашивал он где-то на чердаке, внося корзинку в грязную кухню. — Ох, это провизия, здесь. Откликнулась молодая бледная женщина, закутанная в байковый платок. Ставь тут, спасибо. От купца Промонова. Прибавил мальчик, поставил корзинку и ушел. Ну, слава богу, значит, муж получил деньги. Перекрестилась она. Теперь дрова будут, а то замерзли совсем. Дети! Крикнула она. Папаша провизию прислал, радуйтесь. Есть и чай, и сахар, и кофе. Уж так я рада, так рада! Обратилась она к другой пожилой женщине. А ведь пошел он из дома, совсем потеряв надежду. Судите сами, маменька, трудно, чтоб человеку без места дали денег под простую расписку. Он бог-то и не без милости. А я уж и свой солопишко приготовила было в залог. Дети столпились около корзины с провизией и радостно хлопали в ладоши. «Гусь у нас будет! Гусь у нас будет!» Приговаривала маленькая девочка и запрыгала по кухне. «Дай мне, мама, гуся, я на нем верхом поеду». «Девочки, душечка, верхом не ездят», — погладила ее по головке мать. «А мы этого гуся в Рождество за обедом есть будем. Я тебе отрежу лапку и дам с капустой. Вкусно-привкусно». При виде чаю и сахару пожилая женщина принялась ставить самовар, но в это время вошел лавочный мальчик. «Да здесь ли учитель-то Иванов живет?» — переспросил он. «Нет, не учитель. Здесь живет бывший конторщик Иванов», — отвечала, меняясь в лице, молодая женщина. «А учитель Иванов ниже, в третьем этаже». «Так это не вам, а учителю Иванову. Как же вы берете, что вам не следует?» «Как не нам? Ведь у вас в лавке купил все это высокий мужчина в пледе». «Никто у нас ничего не покупал, и мы гусями да сахаром не торгуем. А это шлет к празднику учителю Иванову купец Парамонов за сына, чтобы драл его меньше». «Не может быть! Ты врешь! Это нам!» Спорили женщины и держались за корзинку. Тут с лестницы отворилась дверь, и в кухню вошел высокий мужчина в пледе. Он был мрачен, на нем лица не было. Молодая женщина как бы замерла. «Мишенька, это провизия нам? Ты деньги получил?» — тихо спросила она. Вместо ответа мужчина молча махнул рукой и прошел через кухню в комнату. Мальчишка поднял корзинку на голову и стал уходить. И в этот момент пришлось мне видеть такую драматическую картину, что я был хоть и мороженый гусь, но сердце у меня болезненно сжалось. Не будь у меня отрезаны крылья, я, кажется, сам вылетел бы из корзины и отдался в руки детям конторщика Иванова. Чуть не со слезами на глазах смотрели они на уходящего с провизией мальчика. Через минуту я был в квартире учителя Иванова. Учитель вышел сам и заглянул в корзину. — От купца Парамонова? — спросил он мальчика и тут же прибавил. — Немногим же он расщедрился. Скажи, брат, ты своему хозяину, что за ним недоимка. И ежели он хочет, чтобы его сынишка хорошо учился, то пусть он еще кусок ситца пришлет. Мне нужно прислуги к празднику дарить. Да, кстати, и жене моей дюжину носовых платков. Понял? — Понял-с, — отвечал мальчишка и ушел. Учитель приказал кухарке опалить меня. Она зажгла бумагу и начала вертеть меня над огнем. Тут я и сознания лишился. Согласитесь сами, хоть я и гусь, но такая резкая перемена температуры, как от мороза до в огонь, даже и мороженого гуся лишит всех чувств.